как говорил этот бомж, конь через трубу не пройдет. В одноименном фильме «Властелин», так сказать, овец, говорил, конь через трубу не пройдет. Пожалуйста, вопросы. Потому что вам надо будет до двух часов, вот сейчас почти шесть часов вам, чтобы вы дочитали хоть джапу, если кто там, пхишеки, инициированный преданный, участвует, джапу дочитать надо. Да. Вы знаете, суть в том, что нужно иметь кого-то авторитетом в жизни. На самом деле реальным человек, который продвинут, опытный, преданный. Почему Прабхупада говорит, что нужно служить под руководством опытного преданного? А опыт – это сын ошибок трудных. То есть это преданный, который опытен, лично реализовал. Он сам попадал в разные капканы, в разные ошибки совершал. И он успешно при помощи сознания Кришны, при помощи преданных. То есть он знал, на что нужно опереться в этих ситуациях, когда там, допустим, карма наваливалась на человека. Иногда там вот, ну, астрология, допустим, Адхидаева, Сатурн входит, там, вот, я вам объяснял, да, вот, целую лекцию давал, как Сатурн входит в дома, прямо, вот, я читал из шастр, прямо, как Сатурн входит в дома, и даже великие духовные подвижники бросают свои практики, становясь пленниками гнева, вожделения и жадности. И пока Сатурн не выйдет, они ничего не могут с собой поделать даже. Сатурн выходит, и они как трезвеют вроде. Это такая Адхидаева. Представляете, какая сильная Адхидаева? Это означает, что человек еще не находится на уровне Нама-Абхаши в нашем случае. И поэтому Бхактивинода Тхакур в Нама-Чиндамане описывает, что когда человек стремится очистить свое воспевание от Нама-Апарадхи, и ему удается воспевать, допустим, там, Пратибимба Абхас, да, там, ну, Нама, это вот такое, как бы, приблизился он к такому среднему воспеванию. Чуть-чуть, немножко бывает оскорбление, но уже оскорбления почти к минимуму сведены. Так, иногда проскакивают, но в основном уже нейтральное воспевание. То на него прекращают влиять духи, привидения, демоны, а вернее, калли прекращают влиять. Прекращают влиять демоны и так далее. Если человек уже достигает Нама-Абхасы, то есть укрепляется на Нама-Абхасе, то есть, допустим, в большей степени он воспевает Нама-Абхас, все равно какие-то ошибки будут, в материальном мире всегда есть какой-то процент вот этих ошибок, то, говорится, ему уготовано место уже в духовном мире, на Вайкунтхе. Это Нама-Абхас. Это приводится пример, и Бхактивинода Тхакур приводит пример Аджамилы, который был очень греховен. Он только в юности был чистым браманом, то есть очень искренне. Чистым это означает, он не желал ничего материального, он чисто служил Господу. Это в юности, это до 25 лет. 25 лет у него что-то там, ну помните, да, он стал смотреть, как шудрянка совокуплялась с шудрой, он увидел эту картину полового акта, и стал, он должен был убрать, но он не смог. Так привлекло его это чувственное наслаждение. Он стал смотреть. Он досмотрел до конца всю эту картину. И вожделение так сильно разгорелось. Говорится, созерцая объекты чувственных наслаждений, возникает привязанность. Привязанность. Из привязанности, вернее, возникает гуна страсти. Из гуны страсти возникает вожделение. Привязанность вот эта. Из привязанности – гуна страсти. Из гуны страсти – вожделение. И вожделение что? Когда оно удовлетворено, человек становится жадным и каким? Привязанным. Жадным и привязанным. Когда оно не удовлетворено, это вожделение, которое появилось вот через созерцание, человек становится гневливым, критикует всех, ворчит, там всякую чушь несет. Можете видеть этих людей. Когда что-то запрещают детям, как они что, ворчат, да, там такие недовольные, то есть все. Когда разрешают, они жмоты становятся наоборот. И привязываются ко всему к этому.

На все есть очень глубокие причины. Поэтому те, кто продвинуты, они могут не только не осудить такого поведения, а даже прославить такого при этом. Что смотри, как он достиг какого уровня, что даже, так сказать, такие вещи уже с ним происходят, которые происходят только уже на таком большом уровне, так сказать. Даже иногда прославляют. И помогают. Помогают чем? Они объясняют, что это вот так вот, это такая вот сейчас такая ситуация, вот так надо себя вести, вот так, это пройдет вот так вот, сейчас концентрируйся больше, так сказать, так вот, то. Это не пройдет так просто. Как Прабхупаде прислали гороскоп, что в 77-м году такого-то месяца Сатурн плотно войдет вот в такой-то дом вашего гороскопа. И вы покинете тело. Прабхупада оставил этот гороскоп, и он сказал, он абсолютно прав. И точно, именно этого числа, в этом месяце, в 77-м году Прабхупада покинул тело. Все так устроено. Это не просто так. Да. Хотя Сатурн в течение много раз входил в этот дом, и Прабхупада не покидал тело. Сатурн входил в этот дом, и Прабхупада не покидал это тело. Но в 77-м году уже было решено. И Кришна так все устроил, чтобы ему уже, так сказать, объявить даже письменно. То есть вещи собирай, готовься, так сказать, все. Отъезжаем. И Шрила Прабхупада все. Ушел. Есть вопросы у вас какие-нибудь? Если нет, то, наверное, закончим, да? Шримад Бхагаватам Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шри Шри Нитай Гауранга Киджай. Гаура Премнанды Хари Хари Бом. Спасибо большое.